Заряд состоит из маленьких кусочков свинца, которые разлетаются конусом. С такими патронами ходят на крупную дичь и на людей. Вы можете даже смотреть в другую сторону, если вам не хочется видеть, как картечь разворотит мое тело. Чужестранец положил палец на спусковой крючок, прицелился в ее сторону, и Шанталь с удивлением заметила, что двустволку он держит правильно и привычно, как человек, умеющий владеть оружием. Так они простояли довольно долго. Шанталь знала, что если чужестранец поскользнется или вздрогнет от внезапного появления зверя или птицы, палец его дернется, и ружье выстрелит. В этот момент она осознала, сколь по-детски наивным было ее душевное движение. Она пыталась бросить вызов этому типу всего лишь, чтобы подразнить его. Пусть-ка сам сделает то, что предлагает сделать другим. А чужестранец, между тем, продолжал направлять ружье на Шанталь. Он не моргал, и руки у него не дрожали. Теперь уже было поздно. Теперь уже он сам был убежден, что оборвать жизнь девушки, бросившей ему вызов, не дурная в сущности идея. Шанталь готова была взмолиться о пощаде, но он опустил ружье раньше, чем она успела вымолвить слово. «Я почти физически ощущаю твой страх», — проговорил он, протягивая ей ружье. «Я чувствую запах пота, струящегося у тебя по лицу, хоть он и перемешивается с каплями дождя. Несмотря на ветер, который с адским шумом раскачивает деревья, я слышу, как, едва не выскакивая из груди, колотится твое сердце. Сегодня вечером я сделаю то, о чем вы меня просили», — сказала Шанталь, делая вид, будто не слышала произнесенных им слов, в которых все было чистой правдой. «В конце концов, я хотела понять все-таки вашу натуру, распознать, чего в вас больше, зла или добра. Кое-что я вам только что продемонстрировала. Несмотря на все чувства, которые я испытывала или перестала испытывать, вы могли спустить курок. Могли, да не спустили. Знаете почему? Потому что вы струсили. Используете других для того, чтобы разрешить ваши собственные конфликты, а занять собственную позицию не способны. Один немецкий философ сказал как-то раз, даже у Бога есть ад. Это его любовь к людям. Нет, Шанталь, я не струсил. Я и не такие курки спускал, а точнее говоря, я производил оружие, которому твоя двустволка в подметке не годится. Производил и продавал по всему миру. И все это было вполне законно и легально, с разрешения правительства, с уплатой экспортных сборов и прочих налогов. Я женился на той, кого любил. У меня были две прелестные дочки, и я всегда умел требовать и получать все, что мне причиталось. Не в пример тебе, ведь ты считаешь, будто судьба преследует тебя. Я всегда был способен к действию, всегда готов бороться с многочисленными враждебными силами, противостоявшими мне. Готов был одни битвы проиграть, другие выиграть, поскольку понимал, что поражения и победы неотделимы от жизни всякого человека, если не считать трусов, ибо трусы не терпят поражений, но и побед не одерживают. Я много читал, я ходил в церковь, я боялся Бога и чтил его заповеди. Я занимал очень высокооплачиваемую должность директора гигантской компании, получал комиссионные с каждой сделки и зарабатывал достаточно, чтобы содержать жену, детей, внуков и правнуков, ведь в торговле оружием крутятся самые большие в мире деньги. Я знал важность каждой партии, которую отправлял, потому что лично следил за делами. Я обнаружил несколько случаев коррупции и выгнал виновных вон, а незаконные продажи приостановил. Мое оружие производилось для защиты порядка, без которого, как я считал, невозможен прогресс и созидание. Чужестранец подошел к Шанталь вплотную и обнял ее за плечи. Он хотел, чтобы она видела его глаза и верила в правдивость его слов. Ты, вероятно, считаешь, что хуже оружейных фабрикантов нет людей на свете.